Глава 7. Чем ближе становилась дата окончания регистрации на турнир, тем большее давление на меня начинали оказывать Алиса с Игорем Владимировичем. Будто бы сговорились втихаря от меня. Не проходило уже ни дня без того, чтобы поинтересоваться, принял ли я решение и кого из гвардейцев мы отправим на турнир представлять наш род. В один из таких дней, примерно за неделю до окончания регистрации, я сидел в кабинете и разбирал рукописные заметки, имеющие отношение к Анне Морозовой. Это Марк, получивший столь желанный доступ к библиотеке, подсуетился и по моей просьбе собрал все имеющиеся там сведения касаемо моей дальней родственницы. Все для того, чтобы я мог более детально разобраться в истории, положившей начало слухов об одержимости членов рода Морозовых, выяснить конкретные имена священников, проводивших над Анной, первые ритуалы экзорцизма и, наконец-то, призвать церковь к ответу за клевету. Примерно в то же время мне пришел и первый отчет из жандармерии, составленный после покушения на Алису и осмотра места происшествия. Тщательно изучив труп наемного убийцы и его офицерский кортик, следователям пока что не удалось прийти к каким-то выводам. Понятное дело, что оружие убийца получил из рук своего нанимателя, а тот, в свою очередь, состоял на имперской воинской службе. Но кому именно этот кортик мог принадлежать? Увы, круг подозреваемых был слишком большой, ведь служебное оружие ковалось для офицеров имперской гвардии одинаковым, как под копирку. И здесь нельзя было найти что-то уникальное, вроде банального номера партии. Также не следовало списывать со счетов предположение, что самому нанимателю кортик мог достаться от третьих лиц. Кроме того, я до сих пор не получил ни одного ответа на отправленные соседям приглашения. Либо ответ от них идет так долго, либо же они вовсе решили проигнорировать мои письма. И на фоне всего этого мне упорно навязывают участие в турнире, который, ну, никак не вписывался в мои планы на ближайшее время. Не разорваться же мне на части в самом деле. От размышлений меня отвлек короткий стук в дверь, а после, не дожидаясь ответа, Алиса с невинной улыбкой переступила порог кабинета. Догадывался уже, с каким вопросом она снова решила ко мне заявиться, но дать на него однозначно положительный или отрицательный ответ я все еще не был готов. Сестрица, в свою очередь, решительным шагом пересекла кабинет, уперла руки в край стола и пристально уставилась на меня. «Так что там насчет турнира, а?» — с лукавой улыбочкой поинтересовалась она. «Без изменений», — спокойно выдержал я ее испытующий взгляд. «Даже при том, что срок регистрации уже заканчивается?» — обиженно нахмурилась она. «Ты ведь сказал, что подумаешь». Я сказал, что подумаю, но ни словом не обмолвился о том, что приму положительное решение. «И денежный приз за победу тебя тоже нисколько не мотивирует?» — склонила Алиса голову на бок. «Денежный приз?» Я слышал о том, какие суммы высокородным приходится вкладывать ради участия своих бойцов, но вот насчет призовых денег как-то не интересовался. «И сколько же?» — слегка подался я вперед. «Из года в год она разнится, но...» — склонилась сестрица над столом, не отрывая глаз от моего лица. «В прошлом году она составляла 2500 рублей». «2500? Учитывая, что за все 6 лет учебы я сумел скопить со стипендии всего несколько сотен, сумма кажется баснословно завышенной. Имея на руках такие деньги, всем окрестным деревушкам можно было бы вернуть подобающий для заселения вид. Да и поместье немного обновить, чего уж там». «Теперь-то заинтересовался?» — продолжала наседать Алиса, разглядев в моих глазах тот самый огонек, зажечь который она пыталась с первого же дня разговоров о турнире. «Наверное, мне стоило рассказать об этом раньше, просто решила оставить самое сладкое на крайний случай». «И тем не менее, одного лишь желания выиграть недостаточно», — поспешил я спустить сестру с небес на землю и расслабленно откинулся на спинку кресла. «Бойцы у нас толковые, это верно, но они привыкли сражаться с тварями, которые на порядок тупее человека. Их стратегия ведения боя уже кардинально отличается от той, что наиболее эффективна в поединке против равного себе. Вместо того, чтобы анализировать вероятность нашего проигрыша, подумал бы лучше о том, как увеличить шансы на победу», — уверенно парировала Алиса. «Или 6 лет обучения воинскому искусству прошли для тебя бесследно?» не переиграла, а уничтожила. Хотя за неделю даже с моим опытом вряд ли можно было бы вложить в головы отобранных бойцов необходимую базу. Мне уже довелось оценить навыки каждого во время тренировочных спаррингов, и от идеала они определенно были далеки. Предположим, за это я взяться смогу, со скрипом согласился я. Но ты сама-то определилась с тем, кого мы зарегистрируем? «Само собой, в общем и целом, чтобы принять участие во всех видах поединков, нам нужны пятеро», — сознанием дела принялась объяснять сестра. «Или же шестеро. Это с учетом непредвиденных случаев, если кого-то из основной пятерки выведут из строя раньше времени. Первый этап один на один, после трое на трое, а последние пять на пять. Команда бойцов, в которой хоть один из участников останется на ногах в пределах турнирного круга, выходит победителем». Далее Алиса разъяснила для меня более тонкие моменты. Например, высокородным и одаренным принимать участие в этом состязании было запрещено. Для них проводятся иные развлекательные мероприятия, затратнее и масштабнее в плане организации, о которых я и так был осведомлен за годы проживания в столице. Было видно, как сильно сестра мечтает побывать на этом разнесчастном турнире. Глаза ее сияли нездоровым блеском, а с каким энтузиазмом она посвящала меня в различные нюансы. Я даже невольно заслушался. Может, в самом деле стоит дать добро на репутацию? Разумеется, при том условии, что на самом мероприятии за Алисой будет неустанно приглядывать парочка наших ребят. Не хотелось мне повторения истории, произошедшей на танцевальном вечере у Ланских. А на трибунах среди возбужденного люда затеряться наемному убийце стало бы еще проще. В конце концов, стоило признать, что у меня были свои причины посетить грядущий турнир. И если бы не они, увещевания дорогой сестрицы того же эффекта не возымели бы. «Хорошо». Поднялся я из-за стола, а на лице Алисы расцвела победная улыбка. «Показывай мне своих бойцов, посмотрим, что можно сделать». Всю следующую неделю мне пришлось потратить на то, чтобы подготовить шестерых наших ребят к предстоящему турниру. На словах это казалось куда проще, чем было на самом деле, а всему виной специфика тренировок, принятая в моем роду. В бою с тварями моим людям не было равных. Недаром накануне моров к поместью Морозовых стягивались гвардии наших соседей, дабы получить бесценные уроки охоты на демонические отродья. Но что касалось поединков, в их классическом понимании... Привычка наносить один быстрый и точный смертельный удар в уязвимое место могла бы сыграть с нашими бойцами злую шутку во время турнира. Ведь легче прыгнуть в стаю обезумевших гончих и выйти из такого боя целым и невредимым, чем сразиться с человеком до первой крови. Или же вытолкнуть его из турнирного круга, не нанеся при этом ни единой царапины. Тут нужен совершенно иной подход к сражению. Однако к тренировкам ребята приступили со всем усердием, и даже после их окончания до поздней ночи оттачивали между собой новые движения и приемы. Ковалев казался особенно вдохновленным. Я и не думал, что Алиса решит включить нашего ветерана в состав участников, но мужчина сам настоял на том, чтобы вырвать из рук соперников призовые деньги. Со своей же стороны я пообещал Игорю Владимировичу сделать капитальный ремонт в казармах и в арсенале, если турнир завершится нашей победой, тем самым усилив мотивацию командира в разы. Все же внесением регистрационного взноса я окончательно отрезал для себя пути к отступлению, и теперь проделанную в семейном бюджете дыру следовало залатать как можно скорее. Даже если не победой в турнире, тогда регулярными и продолжительными рейдами после него. «Если господин не желает верить в своих подчиненных, как же тогда им самим поверить в себя?» — попыталась пристыдить меня Алиса. Мы уже подъезжали к Иркутску в назначенный для проведения турнира день, когда моя неугомонная сестрица вновь принялась терроризировать меня из-под тишка. Мое выражение лица ей, видите ли, не понравилось. «Одной только верой в этом мире ничего не добиться», — отстраненно ответил ей, лениво подперев щеку кулаком. «Напротив, чем больше сомнений тебя одолевает, тем лучше ты подготовлен к превратностям судьбы. И тем реже неудачи подрывают твой боевой дух». «Какие-то извращенные у тебя методы поднятия боевого духа», — поежилась Алиса. «Но если будешь там расхаживать с такой же недовольной физиономией, никто даже обратиться к тебе не осмелится». «А минусы будут?» — изогнул я бровь. «Влад!» На самом деле я уже вполне смирился с тем, что меня снова вытащили на шумное и людное мероприятие, а также с тем, что весь следующий день мне придется провести в компании высокородных, хотя сам предпочел бы провести его в глубинах бездны. Я был скорее задумчивым, нежели недовольным. Не единожды за прошедшую неделю Ковалев поднимал разговор о бравых вояках, ежегодно стекающихся на этот турнир со всей губернии. В частности, об отрядах умелых наемников, которых при большом желании можно постараться перетянуть на свою сторону. В духе моего рода нанимать и обучать рекрутов с самого нуля, но в текущем положении сила устоявшихся традиций проигрывала перед необходимостью пополнить наши ряды в кратчайшие сроки. «Главное, не забывайте об уроках, усвоенных на тренировках», — вовсю распалялся Игорь Владимирович. «Хоть они с бойцами ехали в телеге позади нас, даже отсюда его было прекрасно слышно. И ради бездны, смотрите, не облажайтесь там у всех на виду». «Есть!» — раздался стройный хор голосов в ответ. Я не сдержал улыбки. «Ради бездны. Не ради треклятых двух сестер, а ради бездны». Кормилицы рода Морозовых чуть ли не с самого зарождения империи. Вот куда нам следовало бы направлять все наши молитвы. Многие поколения человечество боролось с демонами, выползающими из ее недр, но вся ирония в том, что именно бездна никогда не предавала нас. Только благодаря ей мы все еще умудрялись как-то держаться на плаву. Если же однажды нам удастся добраться до сотого уровня и вынудить демонов закопать топор войны, вероятно, мы целиком и полностью оправдаем свой негласный титул «Моста между двумя мирами». И я с нетерпением буду ждать столь знаменательного дня. Экипаж остановился за несколько сотен метров до въезда в город. Сегодня возле ворот буквально яблоку негде было упасть, а все из-за участников турнира, зрителей и торгашей, стекающихся в Иркутск со всех концов губернии. «Думаю, Кара еще не раз пожалеет, что отказалась от такой веселой поездки», — с явным сожалением произнесла Алиса, выглядывая в окошко. «Столько интересных людей!» Я хмыкнул, но про себя отметил, что Кара только рада была отказаться от посещения подобного мероприятия и решение свое изменит вряд ли. Нет, дело тут было не только в местных святошах, которые непременно положили бы на темную целительницу глаз. Просто за проведенное в ее компании время я успел хорошо изучить характер и основные ценности этой девушки. Всему на свете она предпочитала тишину и покой на лоне природы, и ради близости к корням даже из поместья перебралась в уютный домик на лесной опушке. Удивился я, конечно, не слабо, когда узнал, что часть моих гвардейцев в свободное от тренировки время любезно помогали Каре с возведением жилища. Похоже, их отношения с отрядом постепенно начинали налаживаться, и косыми взглядами целительницу удостаивали уже немногие. Все же польза от способности девушки в рейдах была весьма ощутима, а расход медикаментов сократился до минимума. Тем более помощь целительницы была моментальной и без последствий для пациента, в отличие от многих лекарств, которые могли еще и побочки дать. «Как думаешь, ланские тоже приедут?» — полюбопытствовала Алиса. Но на вопрос мой ответила сама же. «Разумеется, приедут. С таким заработком, как у них, регистрационный взнос покажется сущими копейками». Да, почему-то я нисколько не сомневался, что Сергей Александрович всенепременно внесет свою лепту. Рейды его людей, по всей видимости, ограничивались брешами, расположенными по окраинам губернии. Теплого местечка близ эпицентра ланские не выкупали, но это вовсе не означает, что их гвардия менее сведуща в воинском искусстве. Как раз-таки наоборот, большую часть времени она занималась сольными рейдами в разнообразных биомах, что само по себе способствовало развитию быстрой адаптации и гибкости, независимо от ситуации на поле боя. Не хотелось бы мне увидеть имена наших бойцов друг напротив друга в турнирной таблице, но жребий, как известно, бывает беспощаден к ожиданиям. «А чего ты вдруг ланскими так заинтересовалась?» — с прищуром взглянул я на сестрицу. «Неужто присматриваться начала к кандидату в женихи? И впрямь давно тебе пора остепениться». На мои слова Алиса аж на сиденье заерзала, а щеки ее приобрели пунцовый оттенок в мгновение ока. «Просто мысли вслух». «Скажешь тоже, в женихи!» Пробурчала она под нос и резко отвернулась к окну, чем вызвала искреннюю усмешку на моем лице. Можно считать, что за нервотрепку с ее стороны я в полной мере отмщен. Однако, если Алиса снова примется за старое, управа на нее теперь найдется. Все же разговоров о замужестве сестра отстранилась как чумы. Ну а стараниями кучера мы тем временем наконец-то въехали в Иркутск. Копыта лошадей весело застучали по мощеной дороге, а нашему взору открылись увешанные разноцветными флажками улочки. Казалось, ежегодный турнир никого не оставил равнодушным. Даже босоногую и чумазую ребятню, которая резвилась в опасной близости от наводняющих город экипажей и размахивала деревянными мечами. «Шашлычки из куриных гузок! Горячие!» — донеслись до нас зычные голоса торгашей. «Шашлычки из куриных фрукты в карамели! Яблоки, мандарины! Компот из груши дички! Сладкий, свежий компот!» «Ох, хочу вот это и вот это!» — с восторженным видом принялась тыкать Алиса пальцем в прилавке, будто бы наобум. «А еще вот то и...» Мне оставалось лишь равнодушно наблюдать за сестрой и отчасти радоваться, что ее внимание переключилось на сторонние вещи. В столице я на праздники и так насмотреться успел. Никогда они меня особо не впечатляли, хотя проводились там с куда большим размахом. Когда наш экипаж остановился неподалеку от главной площади, сестрица, словно спущенный с поводка щенок, выпрыгнула из кареты и засеменила к ближайшим цветастым палаткам с угощениями. Народу здесь было хоть отбавляй, так что не потерять ее сейчас из виду стало моей приоритетной задачей. «Степан, Егор», — выглянул я в заднее окошко, обращаясь к бойцам, которых взял с собой ради одной единственной цели, — «идите за ней и не спускайте с нее глаз». «Я Игнат, ваше светлейшество», — поправил меня Егор. «Буду иметь в виду. А теперь идите». Еще раз шикнул на обоих, и те, отвесив мне почтительный поклон, спрыгнули с телеги и поспешили следом за своей госпожой. «Плохая у меня память на имена, что я могу поделать?» — буркнул взглянувшему на меня сукаризный Ковалеву, а после перевел взгляд уже на ухмыляющегося Кайроса. Сразу после побега Алисы демон объявился на ее месте и выжидательно уставился на меня. «Знает ведь, что без работы я его на сегодня не оставлю. Дел у нас тут непочатый край». «А ты собери информацию обо всех вольных отрядах, что прошли регистрацию на турнир», — мысленно отдал распоряжение рогатому. «Лучших из лучших возьми на заметку и позже доложись». Пусть как высокородному принимать участие непосредственно в турнирных поединках мне было запрещено, но на сегодня меня ожидали битвы иного рода. Дипломатической направленности для начала, а дальше уж как пойдет.